Если вы хотите достичь нового уровня успеха в любой области своей жизни, то обязательно должны окружить себя людьми с высокой вибрацией. Или, по крайней мере, одним таким человеком, с которым вы смогли бы находиться в постоянном контакте. Проводите время с людьми, которые напоминают вам, что возможно все. Общайтесь с теми, кто делится своим ресурсом, а не беспокойствами. С теми, кто видит ваши сильные стороны, вдохновляет на достижение целей, отмечает успехи, заставляет поднапрячься, помогает и обожает вас. И не хотят ничего слышать об оправданиях. По-настоящему крутые люди не существуют в вакууме. Если вы серьезно настроены изменить свою жизнь, соберите свою банду всевозможностей.